Глава 16. Владимир. Ситуация явно выходит из-под контроля. Еще пару недель назад у меня был четкий план, как действовать и что я должен сделать, но теперь... Лиде как-то удается выбивать у меня почву из-под ног. Как только она оказывается поблизости, так все системы сбоят, а меня самого сносят с выбранного маршрута. Зачем полез к ней? Для чего? А главное, почему только рядом с этой девушкой у меня сносит крышу так капитально? Может, дело в том, что я давно не сбрасывал напряжение? Хорошо, что она меня тормознула, иначе быть беде. Наша ситуация и так непростая, и усугублять ее еще и сексом не стоит. Ланская не та, кто согласится просто перепихнуться между делом. Нет, у нее в голове розовые единороги и мечты о долго и счастливо. Это не про меня. А я не хочу пользоваться ее доверчивостью в этом смысле. Поэтому сваливаю и еду в клуб, где частенько зависали со Штерном. Моя цель проста – выбить из башки ненужные образы Лиды. Забыть вкус ее губ. Стереть из памяти, какова на ощупь ее кожа и насколько эта девушка отзывчивая при ласках. А главное, перестать думать о том, какой она будет в момент близости. Вот только ни одна из тех, что периодически подсаживаются ко мне, не вызывает желания перейти от намерений к действиям. В итоге попросту накидываюсь вискарем, пытаясь разобраться в собственных тараканах. «Надо же, и ты здесь!» — раздается голос Штерна совсем рядом. Удивленно смотрю на друга. «А ты?» — фокусирую взгляд на Адаме и его спутнице. Та мило улыбается и держится за Штерна так, словно они парочка. А зная его переменчивость в женщинах, очень я сомневаюсь в подобном. «Детка, иди посиди за столом!» — командует он девочке. Та явно недовольна, но не спорит и уходит дальше в зал. «Так что ты тут сидишь? Вроде же договорились завтра в офисе посмотреть договор». «Вот решил проветриться». «Уже достала тебя твоя гостья?» Нахально усмехается Адам, усаживаясь рядом на стол. «Неужели так быстро вынесла мозг?» Крепче сжимаю бокал при упоминании Лиды. Черт, ну вот как это работает? Опять мысли сводятся к ней. Все путем. Скупо отвечаю, продолжая пялиться в стакан. «Володь, мне-то не ври!» Вкрадчиво произносит Штерн. Подвигается поближе. «Дело не в договоре. Иногда меня сильно бесит его такая вот бешеная интуиция. Хотя, не скрою, ни раз и ни два она нас выручала». «Нет». «А в чем?» «Нет никакого дела», — упрямо заявляю и быстро допиваю содержимое стакана. «Ого!» — присвистывает друг. Затем оборачивается к бармену. «Нам повторить дважды». «Тебя барышня заждалась», — напоминаю ему про девушку. «Ой, да черт с ней! Найдет с кем поразвлечься!» Легко отмахивается он. «Что, и совсем тебе не жалко, девочку?» Получаю в ответ глумливую ухмылку. «А ты с чего это вдруг такой трепетный к чужим чувствам стал, а, Володенька? Не как у самого что-то наклевывается». «Отвали!» — вяло огрызаюсь. «Так в чем проблема? Просто трахни ее!» «Кого?» «Девчонку эту! Ты же из-за нее раскис!» «Да с чего ты взял?» Начинаю откровенно злиться. Мало мне того, что в башке ненужные мысли, так теперь еще и Адам подливает масло в огонь. Я сюда пришел не для того, чтобы оправдываться, а чтобы сбросить напряжение. Штерн, павлин такой, самодовольно ухмыляется. «А что ты бесишься-то? Ну, если я не прав». Стискиваю зубы и молчу. Затем резко встаю и иду на танцпол. В этом клубе с этим порядок. Постоянно кто-то там тусует. Выхватываю взглядом первую попавшуюся нестрёмную девчонку и, подкатив, приобнимаю, утягивая в объятия. Та явно навеселе и вовсе не против моих приставаний. И хотя раньше у меня не было проблем с либидо, в этот раз все как-то не так. Ее духи слишком приторные, а смех наигранный. Ее улыбка мне кажется искусственной, а губы совершенно не вызывают желания поцеловать. Да, фигура что надо, но даже это я отмечаю просто как факт, не реагируя на это в мужском смысле. У меня банально не встает на нее, хотя сама незнакомка явно желает продолжить притираться, однако приходится мягко отстраниться и пойти дальше. После третьей попытки удрученно возвращаюсь обратно к барной стойке. Штерн молча подает мне еще один шот. Я также молча выпиваю. «Поехали!» — вздыхает он. «Если уж накидываться, то хорошим алкоголем, а не этой бурдой». «Уж кто бы говорил!» — бурчу, припоминая ему рейды по весьма злачным местам. «Но и не спорю». Бесперспективность своих метаний я уже понял и принял. Надо пробовать что-то еще. Такси приезжает быстро, а саму дорогу я даже не запоминаю. В голове туман, лишь обрывочные картинки. И желание. Довольно стойкое, едва мысли сворачивают к Лиде. Может, она ворожея какая? Или как там это называется? «Заходи, страдалец!» Усмехается Адам, открывая передо мной дверь своей квартиры. Прохожу и не сразу соображаю, куда бросить куртку. «Да тут дела совсем плохи, да?» «Ты обещал хороший вискарь». Бормочу, пытаясь справиться с ботинками. «Иди уже!» — ржет надо мной Штерн. «Будет тебе и алкоголь, и закуска». «В общем-то, так и получается». Я почти не запоминаю, как проходит остаток вечера. Кажется, я все-таки заявляю другу, что эта девчонка – настоящая ведьма, и что она путает мне все карты. Тот вроде бы смеется и продолжает меня спаивать. А на утро просыпаюсь с гудящей головой и диким сушняком. С трудом сползаю с постели. Рядом на тумбочке замечаю стакан воды и мысленно благодарю того, кто такой предусмотрительный. А пока утоляю жажду, дверь открывается, и в комнату заходит Штерн. «Пришел в себя?» — насмешливо спрашивает он. «Пока ты дрых, твою девочку, кстати, увели», —